Глава 18. Проснулся я рано. Хоть и устал за последние дни, но сейчас чувствовал себя отдохнувшим. 6 часов крепкого сна мне вполне хватило, чтобы восстановиться. После того, как умылся, сразу пошел в тренажерный зал, который теперь делил с австралийцами. На турнике уже подтягивался Джейк, а Джеймс отжимался в углу на коврике. Я поздоровался с ребятами и перекинулся с ними парой фраз. Их особенно интересовали мои подводные приключения. Чувствовалось, что парням не терпелось с головой окунуться в мерзлоту и испробовать ее на себе. В перспективе я был не против брать их с собой, особенно если речь о недалеких вылазках, но для этого нужно было для начала поменять им дроидов. Вкратце пересказал свои приключения последней недели. В ответ слышал лишь: «Воу! Круто! Ништяк!» А также австралийский сленг, который мой переводчик не разобрал. Наконец, занял свое место у груши. Сегодня отвел себе на тренировку 40 минут. После душа заглотил 2 нажористых бутера с заменителем колбасы, запил их сладким чаем и отправился в операторскую, чтобы синхронизироваться ровно к назначенному времени. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на Чиле». Помещение гильдии пока оставалось полупустым. Мне это было на руку. Разделаюсь с официальной частью побыстрее. Подошел к единственной стойке, за которой стоял дроид, а не робот, и показал ему QR-код со своим регистрационным номером. Обратил внимание, что на всех экранах светилось объявление о том, что первый кракен пойман. Но, как говорится, стрижка только началась. Пробежал глазами таблицу с расценками. Уже все посчитали. И щупальца, и присоски, и печень, и даже мозг. Практически кулинарная книга по весу и редкости. Голова моего кракена сейчас мариновалась где-то у таксидермистов общества, где ее готовили к тому, чтобы она заняла заслуженное место на стене. Если поместится, конечно. А если окажется великовато, то так и сгинет где-то на складах. Честно говоря, я не особо переживал о судьбе своего трофея. Большинство ценных внутренностей я сам испортил во время поимки. А то, что отдал тиграм, стоило нормально, но в моем случае я бы больше сил потратил на доставку. Но и в минусе я в любом случае не остался. Премия в 50 тысяч кредитов в обмен на голову для музея уже упала мне на счет. Считав нужную для регистрации информацию, инженерный клон зашевелился, обновил данные в системе, и через пару минут мой электронный ключ, за которым я наблюдал на своем экране, загорелся зеленым. «Поздравляю с вступлением в общество», — проговорил дроид стандартный текст. «Теперь вам доступен аукцион, список приоритетных заказов, скидки в магазинах-партнерах и мастерских скаймастеров. И вот еще». Он повернулся к сейфу за его спиной, ввел шифр и достал оттуда небольшой значок. Череп какого-то мутанта, пересеченный надписью «Pro Shooters». «Это тоже тебе. Особый знак отличия и одновременно пропуск в закрытую часть здания». Я повертел в руках плоский кругляш из Астериуса. «Спасибо», — поблагодарил я и прицепил значок на разгрузку. «С чего лучше начать?» «С библиотеки», — ответил дроид, обломав мне заготовленную заранее крылатую фразу. «Начни с изучения устава общества. Мы тесты не сдаем, но лучше ознакомиться». «Принял. Как пройти?» «По лестнице вниз. Там вход в подвал, а потом по указателям разберешься», — объяснил клон, указывая рукой на бар. Я поблагодарил Ориджа и отправился в бар. Там оказалось немноголюдно, занято всего 4 столика. Когда проходил мимо одного из них, то оживленный разговор за ним внезапно стих. 3 Ориджа проводили меня взглядами. За чучелом волкообразного монстра нашлась широкая ниша, внутри которой выделялась заклепками стальная дверь. Как я умудрился не заметить ее в тот день, когда сидел тут с Кирой? Приложил значок «пропуск» к замку и услышал заветный щелчок. За дверью начиналась лестница, хорошо освещенная встроенными в потолок лампочками. Холодный свет рассеивался по пространству коридора, придавая ему какую-то официальную или, лучше сказать, казенную атмосферу. Я спустился и оказался в просторном холле, где перед журнальным столиком уголком стояли 2 вполне удобных дивана. На столике лежала тач-панель, как аналог глянцевых журналов в моем прошлом. Над диванами висел экран. Такой же, как и в общем зале, только к базовой информации про кракена добавилась карта озерного сектора с точными координатами, где был найден первый монстр. Миновав своеобразную зону ресепшн, как я ее для себя обозначил, я прошагал дальше.